«А почему его нельзя опережать?» — слегка скандально сказал Филипп. «Что такого?» «А я не знаю, почему», — вдруг улыбнулся Находкин. Весь пошевелился, тряхнул плечами и стал немного моложе. «Но вообще-то со временем шутить опасно. Много-много лет назад в славном городе Реттерберге, который тогда назывался Реттерхальм, один мальчишка перевернул без спроса особые песочные часы, хронометр Коммингса, и нарушил нормальный бег времени. Из-за этого опоздал на обеденный перерыв городской трамвай. Произошло его крушение. Одного из местных ребят, его звали Галиентук, Галька, сочли виновником этой беды, выслали из города. Он попал на броненосец. Капитан броненосца, судя по всему, был одним из командоров. Цепь событий удалось кое в чем изменить, но остановить их было уже нельзя. И в результате Реттерхальм оказался в другом пространстве, превратившись в нынешний Реттерберг. «Галька, это тот бронзовый мальчик над обрывом?» — спросил Цезарь без обычного «извините». «Да, в верхнем парке Реттерберга, недалеко от эстрады с вертящейся площадкой, похожей на солнечные часы. Впрочем, это и так часы. Только тень на них вовсе не тень, а черта темпорального фиксатора на генеральном меридиане. Два мальчика, развлекаясь, вертятся на этом круге, причем то в одну, то в другую сторону. Стоит ли удивляться после этого, что в совмещенных пространствах время пошло туда-сюда? Как говорили во времена моего детства, в раздрык». Витька посмотрел на Цезаря, Цезарь на Витьку. «Мы же не знали», — сказал Витька, тыкаясь лбом в колени. «А я что?» — почти весело отозвался Находкин. «О том я и говорю. И мальчик в Реттерхальме не знал, когда переворачивал хронометр. И, наверное, многие мальчишки в разных краях и пространствах, ничего не зная, вертят шестерни в непонятных механизмах, забравшись в таинственный подвал, или хватаются за маятник загадочных часов. Или зеркальцем ловят луч звезды и бросают его на пересечение с меридианом. Кстати, о звездах. Так ли уж странно, что в прошлом году мальчик-ежики швырнул в небо живой камушек-кристалл по имени Яшка, и через 100 лет Яшка этот столкнулся с летящей песчинкой и вспыхнул звездой, а прадед Михаила Скицына, которому сейчас 95, знал об этой звезде еще в детстве. Где-то очередной раз опоясала грани кристалла временная петля. Помнится, я мальчишкой швырнул с речного обрыва монетку, а она была не монетка, а колоссальный энергонакопитель. И время сошлось в кольцо. Правда, всего на сутки, но эти сутки решили очень многое. В частности, то, что я сейчас здесь, с вами. А в тот вечер, в лесу, по дороге в Черемховск, я первый раз встретил Юки. И вот ее. Находкин ласково качнул за плечо Юкину сестренку. Девочка осталась серьезной, а Юки улыбнулся чуть-чуть. Ребята переглядывались. «Правда, значит, что говорила лис?» Находкин, костлявой своей, похожей на птичью лапу рукой, провел по волосам Юки. Сказал ребятам. «Малыш не раз водил меня по разным граням. Сам-то я не научился до сих пор. В одном пространстве хоть куда, а с грани на грань только с проводником. Вот Юки был моим поводырем, хотя у него своя дорога. Впрочем, сейчас дороги, кажется, кончаются. И для меня, и для него». Витька посмотрел испуганно. Юки и девочка были, однако, спокойны. «Я потому и собрал вас», — строже сказал Находкин. «Собственно говоря, попрощаться. Странно, да? Вы же меня не знаете. Но дело в том, что я-то знаю вас всех, я уже говорил. Вот так-то, друзья-пограничники. Я и другие командоры, хотя я, по сути дела, уже последний из старой гвардии, старались держать вас, как бы сказать...» «Под колпаком?» — ехидно спросил Филипп. Лиз дотянулась до него. «Павел Евгеньевич, не обижайтесь на дурака». «Я ничуть. И Филипп не дурак». «Нет, не под колпаком, Филипп. К сожалению, это было невозможно. Просто в круге своего наблюдения. Мы помогали вам, чем могли, хотя это и не было заметно. Однако, пора сказать честно, время нашего командорства кончилось. Как бы это объяснить понятнее? Мы будто старые, достаточно мудрые и довольно сильные слоны, Но слоны не могут охранять жаворонков и стрижей. Вы летаете где хотите, из мира в мир, легко и свободно». «Ох уж», — сказал Цезарь, — «простите, что перебил». «Я понимаю тебя, Чезаре, и все-таки теперь за вами не уследишь. Вы на пороге новых времен, новой жизни, совершенно не похожей на нынешнюю. Пока взрослые исследуют межпространственные поля, спорят о Мёбиус-векторе и со страшными усилиями строят между гранями туннели, вы, шутя, обгоняете их, нащупав нервами или душой какой-то главный закон кристалла. Как птицы, без всякой техники и приборов, нащупывают при дальних перелетах магнитное поле Земли. Скоро вас будет очень много. Вы учите переходу друг друга. Я говорю эти слова в изначальном смысле. Друг учит друга. А в том, что вы стали друзьями, есть и моя заслуга. Вот и ежики привел с собой Ярика. Сперва через локальные барьеры, потом научит и прямому переходу. Не бойся, ежики, ты при этом переходе больше не увидишь встречного поезда. Его убрали с пути».